Новое знакомство. «Идти или не идти?» — думал Артемка на другой день. «Все они между собой свои. А я что? Высмеют и прогонят». Вспомнив, как толстяк сказал: «А на четвереньках ходить умеешь?» — он усмехнулся. «Тоже актер. По собачьему лает. Не пойду». И, плюнув на оселок, с ожесточением принялся точить нож. Но Артемка уже привык мечтать. Помимо его воли, перед ним поплыла одна картина за другой. Вот он приезжает в Москву, выходит из вагона. На платформе крик, гвалт, бегут носильщики, шипит, никак отдышаться не может паровоз, а над толпой уже плывет курчавая голова Пепса. Все его разглядывают, а он смотрит только на одного Артемку, смеется и издали тянет к нему свои большие черные руки. Потом Пепс и Артемка садятся на извозчика и едут в школу. Нет, школу Артемка себе не представляет. Может, снаружи она похожа на гимназию, а может, на деревянный сарай, вроде театра. Зато Артемка ясно представляет учителя. Учитель точно такой, как Геннадий Демьяныч Несчастливцев, когда он был в сюртуке и при медалях. И вот выходит этот учитель, строго смотрит на Артемку и недовольно говорит: «Нет, нам такое не подходит. Этого мало, чтобы он в пантомиме играл. Там и немой сыграет. Вот если бы он в театре себя показал, тогда другое дело». Тут Пепс начнет просить учителя кланяться и прикладывать руку к сердцу. А Артемка усмехнется и скажет: «В театре? Да я целое лето играл. Каких только ролей мне гимназисты не давали. Публика себе ладони поотбивала». «А, удивится Геннадий Демьяныч. То есть не Геннадий Демьяныч, а учитель этот. Ты с гимназистами играл? Ну, это дело другое. Тогда, пожалуйста, ничего против не имею». «Черт!» — выругался Артемка, дойдя в своих мечтах до такого приятного конца. «Пойду. Пусть смеются. А доведут, я тоже найду, что ответить». Днем Сенная улица еще более сонная, чем вечером. Окна домиков от зноя прикрыты снаружи зелеными ставнями. Роняя пух в траву, меланхолично пасутся гуси. А около колодца разлеглась в луже свинья и тихонько похрюкивает в блаженной истоме. Перед тем, как выйти из будки, Артемка снял с полочки кусочек душистого мыла, тщательно умылся, причесался и, что самое главное, надел туфли. Туфли были не свои, а заказчика. Заказчик не приходил третью неделю, и Артемка рискнул пощеголять в них. У калитки он уже взялся было за скобу, но, услышав за забором голоса, остановился. Говорили громко, будто спорили. Артемка нашел в заборе щелочку и заглянул в нее. На скамьях в тени той самой акации, с которой он смотрел вчера спектакль, небольшим кружком, кто сидя, кто полулежа, расположились гимназисты. Их было человек 10. Посредине стоял коренастый, большеголовый гимназист, которого вчера мальчик назвал Колей Клавдиным и на разные голоса что-то рассказывал. «Ладно», — подумал Артемка, — «авось не укусит». И решительно открыл калитку. Но, подойдя к гимназистам, опять почувствовал неуверенность. «Здравствуйте», — сказал он негромко. Гимназисты обернулись, посмотрели на него и ничего не ответили. Артемка подождал и, видя, что на него никто не обращает внимания, молча сел позади гимназистов. У Коли были густые, сурово сросшиеся брови, а глаза живые и веселые. Артемка решил, что Коля сдвигает брови нарочно, потому что режиссеру надо быть строгим. На самом же деле Коля не сердитый. Но о чем это он рассказывает? Артемке казалось, что эти слова он уже слышал, и даже совсем недавно. «Ах да, это же он про лес говорит, это же там такие слова». Коля действительно рассказывал о гастролях знаменитого Ягилова, и не только рассказывал, но и показывал в лицах. Гимназисты внимательно слушали, иногда смеялись. Многих из них Артемка узнал. Вот, например, Алеша Лунин, который вчера «Осла и соловья» читал. У него даже ресницы рыжие, а глаза ясные-ясные, как у ребенка. Артемка подумал, он хоть и рыжий, а, наверное, хороший. И то, что Лунин худощавый, и что на нем потертые брюки, Артемке тоже нравилось. А вот эта гимназистка, которую Надей зовут, вчера тещу играла. Очень уж она низенькая, будто карлица. Это Артемке не нравится. Но когда она смеется, верхняя губа забавно поднимается, лицо делается розовым, и тогда смотреть на нее очень приятно. Другая гимназистка совсем не такая. Как бы Коля смешно ни рассказывал, она смотрит на него серьезно. Глаза у нее печальные, как у Артемкиной матери, когда та болела чахоткой, и так же блестят. Губы тонкие, бледные, нос острый. А богатая, все руки в кольцах. Тут же и тупоносый толстый Петька. Его Артемка узнал сразу. Да и Петька, наверное, Артемку узнал. Все на него посматривает, дороже корчит. Артемка сначала обидчиво отворачивался, а потом и сам скорчил ему рожицу. Самому младшему из гимназистов лет 13, не больше. Никак ему не сидится на месте, так и кажется, что сейчас вскочит и побежит. И глаза какие-то распахнутые, будто когда-то он испугался, до сих пор никак не успокоится. На гимназистах были летние чистые гимнастерки и черные лакированные пояса с серебристо-матовыми бляхами. От платьев гимназисток веяло чистотой и свежестью. И лица у всех такие, точно к ним никогда не пристает пыль. Коля кончил рассказывать и весело спросил. «Ну как? Попробуем?» «Роли я взял на прокат в театре. Мизансцены записал, когда смотрел спектакль. Декорации сделаем. Неужели нам леса не поднять?» «Правильно», — подтвердил Алеша. «Хватит водевили разыгрывать, клоунов из себя строить». Гимназисты заговорили все сразу, и все соглашались с Колей. Петька, оттопырив толстую губу, сначала молчал, потом почесал в затылке, вздохнул и уныло сказал. «Куда нам за лес браться? Эта пьеса трудная». Артемка не думал вмешиваться в разговор, а тут его будто подбросил чем-то. Он и сам не заметил, как у него вырвалось. «Ну и пусть трудная, зато пьеса какая! Ему все трудно!» Все удивленно оглянулись. Петя строго погрозил пальцем. «А это что за чудак?» Еще сильнее сдвинул Коля брови. «Ты к кому?» «К вам. Вы же режиссер. Ну, вот и дайте мне роль. Я тоже буду играть». Гимназисты засмеялись. «Да ты кто такой?» Опять спросил Коля. «Где ты учишься?» «Я?» «Я не учусь. То я раньше учился, а теперь уже кончил университет», подсказал толстяк. Артемка взглянул на него и ничего не ответил. Все с веселым любопытством рассматривали Артемку. «А что ж ты сейчас делаешь?» — продолжал спрашивать Коля. «Чем занимаешься?» «Починяю ботинки, галоши заливаю. Могу и новые делать, мастерую». «Так что ж тебе вздумалось на сцене играть?» — удивился Коля. «А вам чего вздумалось?» Ответ всем понравился. Алеша даже в ладоши хлопнул. «Молодец!» — воскликнул он. — За такой ответ дать ему роль. А Артемка подумал. — Это, наверное, про него говорил Попов. — Ты уже играл где-нибудь? — спросил гимназист с усиками. — А то как же, в цирке. — Рыжего! — прыснул толстяк. — Ну, чего ты до меня цепляешься? — не выдержал Артемка. — А сам ты что умеешь? Он состроил глуповатое лицо и передразнил. — Ба! Знакомые все лица! Гимназисты громко и дружно засмеялись. Это Артемку ободрило. «Я в пантомиме играл прошлым летом, видели? А так, чтобы слова говорить, еще не пробовал». «Ну ладно», — сдерживая улыбку, сказал Коля. «Когда будет подходящая роль, мы тебе дадим». «Как тебя зовут?» «Артемка». «Артемий, значит. А когда будет подходящая роль?» «Не знаю. Когда-нибудь будет». «Раздавай Сене роли». Мальчик, у которого было испуганное лицо, вскочил и схватился за тетради. Роль ханжи Гурмышской дали бледной гимназистке Нюре, наушницы улиты хорошенькой Наде, веселого Аркашки Алёше Лунину. Благородного трагика Несчастливцева решил играть сам Коля. Петька получил роль купца Восьмибратова. Леночка почему-то не пришла, и роль Аксюши послали ей на дом. Подняли занавес, расставили на сцене стулья, и репетиция началась. Об Артемке забыли. Он сидел на скамье для публики, чуть в сторонке от гимназистов, и смотрел так, будто на сцене показывали фокус, с жадным любопытством и недоверием. То, что два дня назад он видел в настоящем театре, его околдовало. Такое, думал он, могли сделать только самые настоящие актеры, о которых рассказывал Пепс. Вдруг Коля повернулся, нашел Артемку глазами и поманил его пальцем. «Что такое?» — подумал Артемка. «У него сердце замерло. Может, роль даст?» Он поднялся со скамьи и, стараясь не спешить, хоть его так и толкало вперед, подошел к подмосткам. Коля нагнулся и шепотом попросил. «Сбегай-ка в лавочку тут вот на углу. Купи ласточку. Десяток». Артемка взял гривенник и пошел к калитке. Он нашел лавочку, купил коробочку папирос, на глянцевой крышке которой раскинула свои острые крылышки белоголовая ласточка, и поскорее вернулся назад. Ему ничего не хотелось пропускать в репетиции. Но только он сел на прежнее место, подошел Сеня. «Ты был в лавочке?» «В лавочке». «Квас там есть?» «Есть». Гимназист вынул кошелек. «Сбегай, купи две бутылки». «Четыре», — поправил другой гимназист и протянул, в свою очередь, Артемке монету. «Это как же так?» — подумал Артемка, выходя опять на улицу. «Лакея им, что ли?» Он принес запотевшие бутылки холодного кваса, поставил их на скамью перед сценой и отошел в сторонку. Из флигеля вынесли стаканы. Хлопнула пробка, над горлышком зазмеился белый дымок. Толпясь и толкаясь, гимназисты окружили бутылки. Пили под шутливые тосты и смех. Но когда взялись за последнюю бутылку, ее выхватил Петька и, гагача, как гусак, побежал вглубь двора. «Опять!» — воинственно крикнул Алеша Лунин и понесся за Петькой. Несмотря на тучность, тот бежал быстро и легко, и Лунину пришлось трижды обижать двор, прежде чем толстяк споткнулся и повалился в траву. Лунин отнял бутылку, брызнул из нее Петьке в лицо и бегом вернулся к товарищам. «Добытые в бою вдвое вкусней!» Все потянулись со стаканами. «Алеша, капельку! Алеша, глоточек!» «Вот тебе капелька, вот тебе глоточек!» — разливал Алеша по стаканам. «Петька, не подставляй, все равно не получишь!» «Ну и жадный ты! Немыслимо!» «Нюра, ваш стакан! Не стесняйтесь!» Когда последний глоток был выпит, кто-то тихо и смущенно сказал: «А Артемке?»